Рассказы о пьянстве. Смешные и грустные. Как в Ригу не ходи, а выпить хочется. Приехал как-то к нам в район новый врач из области, Сергей Иванович Моторный. Прославился он тем, что стал проводить среди своих пациентов новый метод лечения от водки, условно-рефлекторную терапию. Одним словом, рыгаловку. От этого обстановка в наркологическом диспансере резко изменилась. Каждый вечер целый взвод пациентов с тазиками в руках выстраивался в ряд по коридору. Пили водку с апоморфином и по команде доктора громко и с чувством ходили в Ригу. От этого запах в коридоре стоял пренеприятнейший. Все это вызывало справедливое недовольство у сотрудников диспансера. А регистратор Надежда Михайловна и санитарка баба Дуся заметили одну странную закономерность. Почему-то все пациенты отпрашивались у доктора именно до 7 вечера. В это время закрывался винно-водочный магазин, расположенный в 2 шагах от диспансера. Все это, конечно, наводило сотрудников на разные мысли. И вскоре эти справедливые подозрения подтвердились. Как-то собралась на лечение группа из 4 человек. Под руководством доктора пациенты выстроились в ряд, выпили водки с лекарством и ждут эффекта. Первым поехал в Ригу Петр Иванович Коновалов, слесарь из ЖЭКа. Хорошо так поехал. А потом и говорит доктору: «Отпустите меня пораньше, Сергей Иванович. У меня жена сердечная заболела. Срочно в аптеку за лекарством надо». Пожалел его Сергей Иванович и отпустил домой. Следующим поехал в Ригу Михаил Михайлович Дудкин, водитель местной автобазы. Да так громко и с чувством поехал, что даже заплакал, чем вызвал немалое удивление и беспокойство у доктора. «Что случилось?» — спрашивает у него доктор. На что Дудкин и отвечает: «Мне, Сергей Иванович, так нравится ваш новый метод лечения, я бы занимался им всю жизнь. Такой он проникновенный. Все внутри переворачивает. Но мне срочно надо в магазин. Жена попросила макароны купить и маргарин, потому как дома на ужин есть нечего, а мне без ужина никак нельзя, потому что язва открыться может. Вот я и не знаю, что делать, Сергей Иванович», — грустно сказал Дудкин и добавил: «Мне так нравится в Ригу ездить. Хорошо помогает от проклятой водки». От этих слов Сергей Иванович сам чуть не заплакал и отпустил и Дудкина. А время уже подходило к 7. От этого двое оставшихся, Потехин и Наливайко, еще громче и проникновеннее стали ходить в Ригу. Когда до 7 осталось 5 минут, Потехин неожиданно говорит доктору: «Отпустите меня домой, доктор, вместе с Наливайко. У нас сегодня скачок. К 7 часам надо, а хозяин не любит опозданий». Лицо у Потехина вдруг сделалось грустное, даже печальное. «Работы нигде нет, Сергей Иванович», — говорит он. «Детям есть нечего». Доктор подумал, что новый метод уже начал действовать, и налицо все признаки трудового перевоспитания и переоценки жизненных ценностей, и отпустил Потехина и Наливайко. На следующий день в наркологический кабинет сообщили о том, что Коновалов, Дудкин, а также Потехин и Наливайко сразу после условно-рефлекторной терапии напились до чертиков, и все 4 загремели в медвытрезвитель. Вот так и получается. Как в Ригу не ходи, а выпить хочется.